Удивительное открытие, что у нее есть сердце, заставило Дезире сделаться требовательной. Пьеса должна стать совершенным, законченным произведением. В ней должны быть не только смелость и юмор, но чувства, музыка и поэтичность. И Дезире удалось убедить Пьера. Он признал, что в комедии слишком много обличений и слишком мало поэзии. Они принялись за работу. Он перенес действующих лиц и все события в Испанию, но в комедии не чувствовалось испанского колорита. Теперь Пьер вспомнил о той поре, когда он сам жил в Испании. Хорошая была пора. Из воспоминаний о ней он черпал краски, музыку, освещение. Замок, который мог быть в любой части света, он превратил в деревенское поместье Aguas Frescas, близ Севильи. Из персонажей, которые могли обитать где угодно, он сделал испанцев. А большой монолог Фигаро, вставной номер, который мог сыграть любой актер на сцене любого театра, он превратил в центральное место пьесы. Теперь настоящий испанский Фигаро, полный нетерпения, надежды и страха, расхаживал в роще среди огромных ухоженных каштанов, в роще, так хорошо известной Пьеру. Она действительно находилась неподалеку от Севильи, и Пьер сам пережил в ней минуты, исполненные надежды и страха. Вадрель, который принимал участие в работе Пьера и Дезире, был тоже вознагражден. Сначала его огорчило, что не он будет играть Фигаро, этого остроумного, дерзкого, взбунтовавшегося слугу. Вадрель считал себя достаточно талантливым, чтобы сыграть мятежного простолюдина. Но теперь Вадрейль полностью слился с образом графа Альмавивы. Если поначалу Пьер мечтал воплотить в графе Альмавиве наглое чванство аристократа, если, создавая его образ, он хотел лишь излить свой гнев на верженов или норманов, да, впрочем, и на Вадрейли, то теперь, видя страстную готовность Вадрейля оказать ему всяческую помощь, Пьер нарисовал графа Альмавиву многогранным и человечным. К его надменности и порочности он подбавил добрую долю покоряющей изысканной любезности, наделил его чувством достоинства и тактом, сопутствующим Альмавиве даже в моменты разочарования и поражения. Вадрель видел, как меняется граф Альмавива. Портрет льстил ему, и он от всего сердца сочувствовал графу. Женитьба Фигаро все больше и больше превращалась в комедию, созданную им, Вадрелем, которую он великодушно разрешил подписать своему протеже Бомарше. Когда Дезире сказала Туанетте, что не знает, кого играть, горничную Сюзанну или пажа Керубино, это был не просто тактический прием. Правда, сначала она видела себя горничной Сюзанной, прекрасно знающей свет, Сюзанной, в создании которой она участвовала. Но теперь ее больше привлекала роль мальчика Керубино. Образ этот был еще неясно очерчен, но она ясно видела юного пажа таким, каким она его сыграет. Это мальчик, пробуждающийся к жизни, раздираемый желаниями, которых он сам не понимает. Его соблазняет любая женщина, и он наивно перебегает от одной к другой. Услышав ее предложение, Пьер был поражен. Он внимательно посмотрел на нее. Вот она стоит, стройная, маленькая, хорошенькая, с задорным, слегка вздернутым носом, и он видел в ней настоящую горничную Сюзанну. Но она сыграла ему Керубино так, как она его понимала, и Пьеру сразу все стало ясно. Знаток театра, он понял великие возможности, заложенные в роли Керубино. Ну, разумеется, Керубино должна играть только девушка, только Дезире. Пьер-поэт понял все смятение чувств, которая вдохнула в мальчика Дезире. Но он не увидел, он и теперь не увидел, что делается в душе Дезире. Он видел в ней только актрису, которая должна была играть пажа Керубино. «Ах, как глупы бывают порой умные люди!» — пришла Дезире на ум фраза из Фигаро. Исполненная горькой и иронической радости, она вместе со своим поэтом взялась за создание нового пажа Керубино. И Керубино получился таким, каким представлялся ей. Была в нем наивная веселость и неосознанное смятение очень молодого чувства. И была вокруг него нежная дерзкая фривольность. А потом Пьеру пришла на ум народная песенка, которую он все время старался вспомнить,